7. Егору не раз приходилось иметь дело с партизанами. И каждый раз он удивлялся их арсеналу и снаряжению, пригодным больше для музея, чем для реальной работы. Казалось бы, хочешь собирать коллекцию – вперед, добывай, ставь на полку, вешай на стену. А для дела есть образцы посовременней, получше. Но чекисты и его бойцы, он успел заразить их своим увлечением, упрямо предпочитали антиквариат 40-х годов прошлого века, вроде ручного пулемета, в затворной коробке которого ковырялся сейчас мехвод. «Это что за агрегат?» – спросил Егор. «Я поначалу решил, что РПК, а потом гляжу – нет, не он. Иностранный, что ли?» Боец утвердил пулемет на сошках, отчего тот сделался похожим на странное двуногое насекомое. С лязгом откинул лоток лентоприемника, провернул рукоятку с деревянными накладками и поднял крышку затворной коробки. Вороненые потроха масляно поблескивали в лунном свете. «Наш, советский!» – ответил за мехвода командир партизан. «РП-46. Переделка дегтяревского ДП под ленточное питание. Их сразу после войны приняли на вооружение и выпускали, пока не появился ПК. Хороший аппарат. Удобнее обычного дегтяря с блином». Егор пригляделся. Действительно, круглый дырчатый кожух ствола с закрепленными на нем сошками и узкий раструб пламегасителя наводили на мысль о знакомом еще по фильму «Два бойца» с Марком Бернесом в ручном пулемете «Дегтярев пехотный» с плоским патронным диском поверх затворной коробки. «Никогда не видел такого. Где раздобыли-то?» «Места знать надо», — уклончиво ответил чекист. «В лесу чего только нет». Он явно не горел желанием вдаваться в подробности. Егор пожал плечами. «Что ж, у каждого свои секреты. У барахольщиков в особенности». Маленький отряд сделал привал у подножия башни «Восток», на парковке, захваченной непролазным подлеском. Развели костерок, наскоро приготовили ужин и принялись в последний раз, крайний, как выразился чекист, проверять оружие. «Я чего хотел попросить», — сказал Егор. «Мне бы второго номера к распылителю, чтобы шланг перекинуть, не снимая баллоны. Ну и запасные носить, а то я все вместе не упру». Распылитель, секретное оружие против населяющих башни Москва-Сити пауков, представлял собой раму-станок с парой закрепленных на ней огнетушителей. Заряженные углекислотой и особыми спорами, способными стремительно разъедать хитин, они выбрасывали на десяток шагов струю из латунной трубки бронспойта. С израсходованного баллона следовало вручную свинтить переходник и закрепить его на втором баллоне. Имелся и второй, запасной боекомплект, еще два баллона с антипаучей смесью. «Мессер, ко мне, бегом!» – скомандовал чекист. Устроившийся у костра чернявый, цыганистой наружности боец подхватил с вещмешка мосинский карабин и шустро кинулся на зов. Добежав, он сделал попытку встать по стойке смирно. Чекист критически оглядел подчиненного. Верхние пуговицы гимнастерки расстегнуты, ремень с подсумками сполз чуть ли не до паха, в уголке рта бычок. «Разгильдяй!» «Это... сказали же, привал!» — попытался было спорить мессер, но под тяжелым взглядом командира усох и прикусил язык. «Отставить треп! Назначаешься вторым номером в расчет этого, как его?» Чекист ткнул пальцем в баллоны. «Говномета!» — с готовностью подсказал чернявый. «Раз он всяким дерьмом пауков опрыскивает, значится, говномета есть!» Мехвод с интересом, прислушивавшийся к беседе, гыкнул. «Дремучий ты человек, мессер, необразованный!» — сказал Егор. — Это же высокие биотехнологии. Во всем мире только у нас такие есть. А ты говномет. Никакого уважения к науке. Мессер довольно осклабился. — Да понял я, начальник, в натуре, все понял. Шуткую просто. — Остришь, значит? Чекист многообещающе сощурился. — Тебе доверие оказано. — Значит так, пройдешь инструктаж у товарища говнометчика? — Разговорчики. Пока остальные бойцы отдыхают, будешь отрабатывать норматив по смене баллона и перекидке вентиля. И учти, сам принимать буду. Чекист обернулся к Егору. Есть такой норматив? Будет. Вот отлично. Погоняй этого стряка, как положено, до автоматизма. Навалятся пауки. Некогда будет учиться. Отряд угодил в западню на 9-м этаже. В длинном коридоре, ведущем, если верить найденному в вестибюле плану эвакуации, к служебным лестницам. Пролеты основных были наглухо забиты растительностью, завалены обломками, и партизаны, потеряв не меньше часа на попытке пробиться, отправились на поиски обходного пути. Вот и нашли на свою голову. Восьмирукие или восьминогие твари числом не меньше 4 подстерегли отряд в узком проходном холле. Когда-то здесь стояли кофейные автоматы. Их пластиковая скорлупа давно расползлась, бесстыдно выставив на обозрение металлические потроха. Стены и потолок сплошь покрывали буро-зеленая плесень и неизменные бороды проволочного вьюна, так что бойцы увидели тварей только когда первая, свесившаяся с потолка, вернее, с легкой решетки, которой крепились когда-то пластиковые потолочные панели, попыталась вцепиться в плечи саперу. Гадину прикончил мехвод, разнес в клочья пулеметной очередью в упор. Другую нафаршировали свинцом Яцек и сапер, третью подстрелил Мессер, хладнокровно всадил в безглазую башку все 5 патронов из магазина Мосинки. Последняя сумела вырвать у Татьяны карабин, из которого та так ни разу и не выстрелила, и принялась воевать всерьез. «Бережись!» – заорал чекист, падая на колени. Приклад трофея просвистел над его головой и с треском врезался в гипсокартонную перегородку, проделав в ней огромную дыру. Вторым рукощупальцем гадина отвесила могучую плюху мехводу, но этот стратегический успех пропал даром. Танковый шлем смягчил удар. Боец помянул нехорошими словами предков гнусной твари, крутанулся на месте, вскидывая пулемет и увяз ногами в петлях ползучих лиан. Ствол дернулся, длинная очередь прошлась по потолку, и мехвод повалился навзничь. Оброненный РП-46 загремел по бетону, задребежала лента. «Валим его, парни! Вместе!» Чекист поднял ППШ и нажал на спуск. Автомат выдал короткую на 3 патрона очередь и поперхнулся. От твари полетели ошметки. Одно из рукощупалец, которыми она держалась за перекошенные алюминиевые рейки, отцепилось и повисло куском резинового шланга. Чекист яростно дергал затвор. Раз, другой. Уцелевшие живые хлысты свистнули, совсем чуть-чуть не дотянувшись до цели. Один из черных когтей пробороздил щеку, другой зацепил вещмешок, вырвав клок брезента. Командир партизан отшвырнул бесполезный автомат и зацарапал ногтями покрышки маузера, но Яцек успел первым. Пронырнул под нависшей тварью и в упор выстрелил в круглую, усаженную черными крючками, пасть. Безглазая голова лопнула, как перезрелый арбуз. Рукощупальца одно за другим отлепились от решетки, и существо шлепнулось на пол. Звук получился такой, будто кто-то с размаху бросил шмат сырого мяса на металлический лист. «Этот был Останий, последний, пан командир!» Поляк поднял ППШ, передернул затвор. Латунный, с закругленной пулей патрон отлетел в сторону и весело заскакал по голому бетону. «Курва мать, так и знал! Патрон в диске перекусило! Говорил же, бери ППС!» Чекист не слушал. Он медленно отходил от шока. «Что это было, а?» «Гуттаперчевые пауки», — сказал Егор. Он подошел к ближайшей туше и потыкал ее трубкой распылителя. «Шапира таких предупреждал. Помните, я рассказывал?» «Ежели это пауки, чего ж ты его, того, из хрени своей, а?» — невнятно произнес Мессер. Его трясло. Разряженная Мосинка ходила в руках ходуном. «Чего ждал-то, говнометчик?» «Потому что это не совсем пауки», — терпеливо растолковал Егор. Он дважды рассказывал партизанам о гуттаперчевых пауках. Первый раз в сквере перед ГЗ, когда объяснял, какие опасности поджидают их в заброшенных небоскребах. Второй – меньше часа назад на привале у подножья башни. Похоже, не помешал бы и третий раз, и четвертый, а может и даже пятый. Впрочем, нет, теперь-то Мессер накрепко запомнит, что это такое гуттаперчевый паук, и детям своим расскажет, если они у него, конечно, будут. Точнее сказать, совсем не пауки, просто называется так – «У них даже скелетов нет, какая-то дальняя родня осьминогов и кальмаров. Вот, видишь?» Он пнул тушу ботинком, и та затряслась, словно целиком состояла из студня. «Понял теперь. Такого хоть целиком спорами обсыпь, проку не будет, хитина-то нет. Вот же ж ихнюю гуттаперчевую мамашу!» Чекист осторожно потрогал располосованное лицо. «И как только мы их проглядели, так мимикрия же. Головоногие все так». «Что каракатицы, что чернолесские кикиморы, эти особенно, видишь, даже дохлые меняют цвет». «И верно. Подстреленные существа, всего минуту назад покрыты зелеными и бурыми пятнами, на глазах серели, принимая цвет бетонного пола». Чекист сплюнул. «Все ясно. Я-то тоже хорош. Шли, сторожились, держали стороны, все по учебнику. Бой в ограниченном пространстве. А что атака может быть с потолка, да еще противник невидимый? Не, об этом не подумал». Он снова пощупал щеку, посмотрел на окровавленные пальцы и повторил. «Ах ты ж, маму его, гуттаперчивую!» «Дай-ка посмотрю». Татьяна решительно отстранила руку чекиста и заставила его усесться на вещмешок. «Флягу дайте, только с водой, не самогонкой». Она приняла у мехвода кожаную баклагу и принялась смывать набежавшую кровь с глубокой длинной борозды. «Надо шить», — вынесла Татьяна вердикт. «Только сначала иглу надо прокалить, занесем грязь». «У тебя что, есть хирургическая игла?» — удивился Егор. Он порылся в кармане и извлек зажигалку, сделанную из винтовочного патрона. «Обыкновенная, швейная, зато нитки из паучьего шелка», — ответила девушка. «Раны зашивать лучше не придумаешь, но надо их продезинфицировать сначала. У кого-нибудь есть алкоголь, только крепкий». На этот раз к ней протянулись четыре руки с фляжками. Татьяна взяла одну наугад, открутила крышку, понюхала и, предупредив «сейчас будет жечь», тонкой струйкой полила содержимое на развороченное мясо. В воздухе запахло дорогим коньяком. Чекист дернулся и зашипел. Мессер с интересом принюхался. «Сейчас спокойно». Татьяна проткнула край раны кончиком иглы. Чекист снова зашипел и конвульсивно дернулся. «Терпи, командир, на тебя бойцы смотрят». Она осторожно протянула нитку. «Еще два шовчика только. И вообще тебе повезло. Сантиметром выше и остался бы без глаза». Девушка обрезала нитку, позаимствованной у мессера финкой, разумеется, заранее прокаленной на зажигалке, и ловко один за другим завязала три узелка. «Кончики пусть торчат, потом отрежем. Сейчас забинтуем, и все, готово». Чекист попытался оттопырить щеку языком и скривился от боли. «А ну, не балуй!» — строго сказала Татьяна. «Хочешь, чтобы швы разошлись? И так шрам останется поперек физиономии». Она разорвала упаковку индивидуального пакета и начала заматывать рану. Чекист мужественно терпел. Егор подобрал с пола Татьянин горностай. Одного взгляда хватило, чтобы понять — оружие безнадежно испорчено. Шейка приклада, изящного и светлого ореха, треснула, ствол погнут. От оптического прицела двухкратника, который он, собственно, прикрутил на карабин, остались одни воспоминания. «Ну вот, такой был удобный, легкий, я уже привыкла». Татьяна закончила возиться с командиром партизан и грустно рассматривала то, что осталось от ее огневой мощи. «Куда же я теперь безоружная?» Егор растерянно пожал плечами. «Хотел же дать ей еще и наган. Нет, пожалел. Лишний вес, да и спуск туговат, не для девичьих пальчиков». Чекист тяжко вздохнул и бережно, чтобы не задеть перевязанную щеку, протянул через голову ремешок своего маузера.